Глава третья. Перед путешествием. Это была старая-престарая дача. Ее построил еще Аркашин прадедушка, который привез откуда-то толстый в обхват бревна. С тех пор прошло уже 100 лет, и 3 поколения семейства Сапожковых собирались заняться хозяйством, развести на даче огород и сад, да еще розарий и альпинарий. Но надолго их усилий не хватало, так что на большом дачном участке было всего понемножку. Там росли 3 старые яблони, которые давали только кислой дички. Заросли одичавшей малины были совершенно непроходимы. Да к тому же подступы к ним были заняты лесом крапивы. По бокам узкой заросшей дорожки, что вела от покосившейся калитки к веранде, тянулись кусты пионов, роз, хризантем и иных цветов, которые высаживали здесь сменявшие друг друга ботаники-любители. За дачей начинался густой лес и тянулся до самого Уральского хребта. Дача Сапожковых подходила для любых опытов. Она была последней в поселке. Пашка прилетел раньше Алисы. Он уже успел повесить гамак и, раздевшись до плавок, дремал в нем. Иногда он просыпался и давал Аркаше указания. Аркаша заканчивал испытания уменьшительной кабины. Основную работу сделали техники из Азимовского института. Но кое-какие мелочи остались на долю Аркаши. Кабина стояла на траве перед верандой. Она представляла собой полосатую красную с белым бочку в метр высотой и такого же диаметра. Сбоку открывался люк, через который можно влезть внутрь кабины. Там помещалось сиденье и перед ним пульт управления. Влезши в кабину, ты мог усесться, прижав подбородок коленям. Пульт оказывался тогда перед глазами. Аркаша показал Алисе, как забираться в кабину. Алиса спросила: «А почему она такая тесная?» «В Бостоне ее специально сделали для нас, подростков. Чем меньше кабина, тем меньше энергии она потребляет, тем легче ее наполнять». «Зачем ее наполнять?» «Разве я тебе не сказал? Когда кабина начинает работать, ее наполняет особый газ. Иначе как клетки твоего тела догадаются, что им надо уменьшиться?» «А он безвредный?» — спросила Алиса. «Алиса, не бойся! Тебя никто не заставляет превращаться в насекомое!» — закричал Пашка из гамака. И тут же вывалился из него — и, отмахиваясь руками, бросился кругами бегать по лужайке. «Что с тобой?» — спросила Алиса. «Это чудовище какое-то!» — закричал Пашка. «И еще кусается!» «Это не чудовище, а оса!» — ответил Аркаша. «И учти, что сейчас ты в 100 раз больше осы, а представь себе, что вы с ней почти сравняетесь!» «Зачем?» «Чтобы сражаться на равных. У нее шпага и у тебя шпага». Наконец Пашка отогнал осу и вернулся к гамаку. «Мне надо подумать», — сказал он оттуда. «Я знаю, что ты придумаешь», — сказала Алиса. «Что?» «Тебя ждут неотложные дела на Северном полюсе». «Ты хочешь сказать, что я струсил?» «Пашка, не веди себя как первоклассник», — сказал Аркаша. «Никто не заставляет тебя становиться маленьким, как муха, и сражаться с осами. Это, по крайней мере, не остроумно. Жизнь можно положить за более стоящее дело». Пашка обрадовался такой поддержке. «Вот именно!» — воскликнул он. «Что может быть глупее, чем кончить жизнь в паутине крестовика или в челюстях майского жука. Не для того нас растили родители!» Но никуда Пашка не улетел, а улегся в гамак и закрыл глаза. Аркаша показал на пульт. «Я герметично закрываю кабину, затем впускаю газ и вдыхаю его 3 минуты. Под действием газа в моих клетках происходят изменения. Клетки как бы съеживаются, хотя и остаются по составу и строению точно такими же, как прежде. И я начинаю уменьшаться». «И получится?» «Когда они испытывали, — сказал Аркаша, — то поместили в кабину морскую свинку. Морская свинка уменьшилась в 50 раз». «И что дальше?» «Убежала». «А где она теперь?» «Не знаю», — вздохнула Аркаша. «Ой, — сказала Алиса, — значит, она в траве бегает?» «Может быть». «И я на нее могу наступить?» «Все может быть», — сказал Аркаша. «Мне это очень неприятно. Извини». Они помолчали. Алиса присела на корточки. Она раздвигала травинки, смотрела вниз, стараясь разглядеть, нет ли там морской свинки с муху размером. «Больше вы никого не уменьшали?» — спросила Алиса. «В порядке опыта». «Почти никого», — вздохнул Аркаша. «Если ты скажешь про собаку...» «Нет, сначала они провели испытания на курице». «И курица тоже?» «Может быть», — сказал Аркаша. «Аркаша боится, что ему там будет скучно», — заметил Пашка, который все, конечно же, слышал. «Я постараюсь их найти и вернуть в большой мир», — сказал Аркаша. «Ладно», — сказала Алиса, — «рассказывай дальше». «А что рассказывать? Когда ты уменьшился до предела, то ты спускаешься сюда». Аркаша вылез из кабины, затем показал на круглое отверстие посреди сиденья в старинный пятак диаметром. «Погляди внимательно», — сказал Аркаша. Алиса нагнулась и увидела, что от этого круглого отверстия вниз ведет труба, на стенках которой видны махонькие скобы, как будто это шахта для оловянного солдатика. «Это для тебя?» — спросила Алиса. «Вот именно», — улыбнулся Аркаша. «Когда я стану лилипутом, я спущусь по этой лестнице вниз». Аркаша повел Алису вокруг кабины и показал, что с другой ее стороны, у самой земли, есть еще одно отверстие. «А тут я выйду», — сказал он. «Как все здорово придумано!» — воскликнула Алиса. «Еще бы!» — сказал Аркаша. «Целый институт работал». «А когда ты возвращаешься?» «Все то же самое, только в обратном порядке. Я должен войти сюда, подняться по скобам на сиденье, нажать на кнопку, и кабина начнет наполняться антигазом». «Чем?» «Условно говоря, антигазом. Газом-увеличителем». «Ясно. И ты снова большой». «А сколько это продолжается?» «Каждая процедура занимает несколько минут, ведь это же не волшебство, а научный процесс. Да еще надо отдохнуть, прийти в себя». «Откуда знаешь?» — спросил Пашка. «Пробовал?» «Куда торопиться?» — ответил Аркаша. «А зимовцы сказали». «Давай я попробую!» — сказала Алиса. «Погоди, рано!» «Аркаша ни за что не уступит пальмы первенства!» — сказал Пашка. «Я специально занимался этим!» — сказал Аркаша. «Целый курс прошел! а Пашка всегда думает, что он умнее всех». «Не думаю, а знаю!» — откликнулся Пашка. «Он тебе завидует», — улыбнулась Алиса. «Завидовать клопу? Ничего интересного!» — возразил Пашка. «Я понимаю, увеличится раз в 50!» «И никто тебе не страшен», — сказал Аркаша. «Вот именно! Берешь слона двумя пальцами!» «А зачем?» — спросила Алиса. «Ясное дело, зачем!» — сразу нашелся Гераскин. «Чтобы перенести его через реку Ганг и спасти от пожара в джунглях!» «Паша, от тебя и при нормальном росте человечеству не сладко приходится. От 80-метрового Гераскина все взвоют», — сказала Алиса. «Хорошо, я останусь как есть, золотая середина. А вы как хотите, уменьшайтесь, увеличивайтесь, толстейте, худейте. Все равно я повелитель галактики». С этими гордыми словами Павел Гераскин отвернулся от друзей. Аркаша с Алисой стали готовиться к походу в мир насекомых. Аркаша намеревался там рисовать. Это была главная его задача. А чтобы рисовать, надо взять с собой краски, кисти, карандаши и прочие принадлежности. Но беда в том, что под действием газа уменьшаются лишь живые ткани. Что же касается вещей неживых, а кисти и краски, как известно, относятся к ним, они остаются прежними. Даже самая маленькая кисточка стала бы для Аркаши подобна шесту для прыжков, а в ванночке для акварели он смог бы уместиться, как в ванне. Так что Алиса и Аркаша вначале устроили специальную базу. Такую, как устраивал, например, путешественник Амундсен, когда шел к Южному полюсу. Уменьшившись, Аркаша не собирался сидеть возле веранды, где стояла кабина, которую нельзя было смонтировать далеко от дома. Она должна была постоянно находиться под наблюдением. Аркаша решил, что уменьшившись, он пройдет тропинкой до небольшого прудика, что поблескивает сквозь ветви живой изгороди. Там, на высоком берегу, он и устроит основную базу. База состояла из закрытой картонной коробки из-под ботинок, в которой Алиса аккуратно вырезала отверстие для входа. Конечно, романтичнее было бы построить шалаш, но коробка все-таки надежнее. Там в безопасности от дождя, ветра и нежеланных гостей. Сложились стопки нарезанных листиков тонкой бумаги, которые для Аркаши станут толстыми листами картона. Туда же поставили поделенную на квадратики коробочку с красками, кастрюлю, которую Алиса одолжила у своей куклы, коробочку с булавками, моток тонкой лески и катушку шелковых ниток, заостренную пилочку для ногтей и другие вещи, собранные по дому Алисой и Аркашей, которые могли бы пригодиться миниатюрному человечку в одинокой жизни в травяном лесу. Когда Алиса складывала добро в коробку, неожиданно появился Пашка, который, оказывается, тоже трудился. Из куска сосновой коры он вырезал лодочку величиной с ладонь, такую легкую, что ее мог бы поднять и лилипут. В нее он вставил палочку-мачту и сделал парус из куска бумаги. Лодку пришвартовали к берегу прудика. Наконец Аркаша сказал: «Хватит! Вы хотите, чтобы я потратил неделю на устройство безопасной и скучной жизни?» «А ты хочешь рисковать?» — спросила Алиса. «В умеренных пределах — да», — ответил Аркаша. «Правильно!» — сказал Пашка. «Без риска нет жизни!» Алиса, между тем, приоткрыла коробку из-под ботинок и положила внутрь большой кусок ваты. «Это еще зачем?» — спросил Аркаша. «Во-первых, это мягко, а тебе надо на чем-то спать. А во-вторых, ночью будет холодно, а ты совсем раздет». «Как так совсем раздет?» «Пока ты придумаешь себе одежды, — сказала Алиса, — тебе придется походить голым». «А ты будешь смотреть?» — вдруг смутился Аркаша. Пашка буквально зашелся от хохота, а Алиса достала из кармана маленькую тряпочку. «Была у меня любимая кукла, — сказала Алиса, — звали ее Дашей. Она убежала из дома с одним гномом, а платье от нее осталось. Ты бери, не стесняйся, ведь стрекозам и паукам совершенно все равно, девочка ты или мальчик». Аркаша подумал ровно 5 секунд, потом сказал: «Ладно уж, клади возле кабины». Алиса присела на корточки и положила кукольное платьице на землю возле отверстия, что вело из кабины наружу.